Что-то коробка. Наркотические средства? Да. Какие именно? В полном объеме? Я даже этого не знаю. Какие именно, не знаю. Объем 60. 60 килограмм? МС Кальмар не пиздобол и пиздос всем. Любимый, кричит жена из комнаты. Любимый, кричит лесбиянка на вечеринке, нажравшись дорогой текилой. Максим Синицын пафосный, хочу хорошо одеваться. Лекок шортики, ты вроде съеживаешься, когда на холоде сосешься с этой тёлкой. Ты дергаешься и как последний пидор съебываешь. Спалился и не хочешь геморрой между первой и второй. Мы тут покурили, а значит будет бомба. Коллекционер гавайский порно. Побрей меня, Юля, плотно. По паспорту Кудрявцеву, значит, будет все плотно. Это было больно, когда втули тебе двое на Турции курорты. Девки открывают рты, срем туда на серьезке. Желательно тщательно проживать. Конечно, я пью темненький козел. Галстук 1,5,8. Выдвигаемся на тусу. На этом теле есть все, но я не вижу трусы. 18,45, 54 секунды. Порох у нас на второе, на третье бонг с гидрой. Я принимаю бой. Становишься раком, татуировки на бедрах и бабочки поверх сраки. Мы тут не дураки, наебую вас на куски. Моя музыка выебет любому мозги. Нас пытались скинуть на диски. Через неделю они охуели, шваркнули нас на кислые. Эта миссия невыполнима, прессованная полынь, сыплю мимо. Ух, нихуя от спайсика нормально накурила. Где мои ножнички? Твои ножки на плечах расставлены правильно. Взаимодействие с родителями, как с полицией. Наш став измеряет унциями. В Майами поехал за бутсами. Восьмиклинка на гопнике. Просто в клинике работник. Я хочу выглядеть стройно. Как плотник берет в руки лобзик. Как шлюха берет в рот. Извини, но начал не с того. Захотелось попробовать. Попробовал раз, понравилось. Почему бы второй раз не попробовать? Как бы доступно. Легко. А где покупал? Через интернет. 228, сдавать своих не бросим. Давайте работать на мусоров зимой и осенью. Жру мясо на кости, когда нет дичи. Взял пятнашку на киче, воспитываю двух сестричек. За ними слежу, подкидываю иногда на губу. Выведешь меня, оставлю в падике кучу. Я качаюсь в зале, кручу ковыдали. Я хочу, чтобы все было четко. На танцполе тетка топчет под хаос. Позавтракали с ней в кофе-хаус. Точнее, взял ей бизнес-ланч. Кукушкин садится анусом на испачку на говном член. Побочные эффекты после Лены. Кудрявцева Юли коллекционирует фотографии чужого тела. Я захотел написать эту тему Ньюзов первого.